I like the White Mountains up there where they have the bike rally, which is coming up. That's Winnipesaukee, I think. Для мальчиков, для девочек другое. И что? Трансгендерный туалет Гартмана. Он теперь девочка? Он не женщина и не мужчина. Он то, что вы не в состоянии понять. И он готов умереть за меня. Все готово, готово, да? Отлично, отлично, в сторонку, пропустите меня на туалет. Просто супер, вот теперь все хорошо. Вот теперь мы одни унитазы, никто не слышит твоих криков. Да-да-да, подставляй. Ты будешь наказан. Плохой унитаз. Получай. Пацаны, ты так шикарно, почти как дома. А я лорд, а я лорд. Да, я лорд. Лорд, лорд. Рэнди? А я думал, ты в магазине? Я там была. Поможешь разгрузить машину? Разгрузить машину. Разгрузить машину. Да, да, да, да, да. Разгрузить, разгрузить, да, да, да, я лорд, я лорд. Разгрузить машину. Разгрузить машину, да, да, да, да, да. Разгрузить, разгрузить, да, да, да, я лорд, я лорд. Рэнди! А, извини, извини, иду.